из дневника. 6 декабря 1791 года. Сегодня в 3 часа пополудни мы собрались в крестовой капелле соборе святого Стефана. Здесь состоялось отпевание Моцарта. Кроме меня были его ученик Зюсмайер, несколько музыкантов и Сальери. Мне не хотелось идти вместе с этой толпой к кладбищу, и по окончании отпевания я сказал: «Видимо, сегодня будет снег с дождем». Этого было достаточно, чтобы все эти господа охотно отправились по домам. Хотя было очень тепло, 3 градуса и при полном безветрии. На оплаченных мной погребальных дрогах гроб в одиночестве отправился по Гроссе-Шулер-штрассе на кладбище. Сальери провожал меня домой. Вот он, наш разговор. Сальери: «Вдова не пришла». Я: «Она лежит дома почти без чувств». Сальери: «С какой охотой все они разошлись?» Я: «Видимо, грустно смотреть, как гений отправит в могилу для бедных». Сальери: «Если бы я знал, почему вдова не обратилась ко мне, я охотно дал бы денег». Я: «Это говорят теперь все, но втайне радуются, что не обратилась. Кстати, Сальери, почему вы сами не обратились к вдове? Вы ведь знали, что он нищий». Сальери: «А вы?» Я: «Я скуп». Сальери: «Как быстро закончилась жизнь, начавшаяся так блестяще». Я: «Ну что вы, Сальери, все у него только начинается. Теперь и вы, и я, и император, и все мы только и будем слышать: Моцарт! Теперь все мы лишь его современники. Люди обожают убить, потом славить. Но они не захотят признать, никогда не захотят, что они, что все мы убили его. Нет, нет, обязательно отыщут одного виноватого. И я все думаю, кого они изберут этим преступником, этим бессмертно виновным». И я понял. Сальери: «Кого же?» Я: «Вас. Он ведь вас не любил. Так не любил, что даже жене пожаловался, что вы его отравили». Сальери: «Какая глупость». Я: «Отчего же? Ведь вы травили его, Сальери. Вы не давали ему поступить на придворную службу. А где травили, там и отравили. Какая разница? Ведь вы поэтому пришли на отпевание, замолить грех. Но поздно, милейший». Мне нравилось пугать этого самовлюбленного и в сущности доброго глупца.